Вы слушали роман Сергея Климковича «Проклятый». Это первое из четырех произведений, которые объединены издательством в детективно-мистическую серию «Хакер», «Проклятый», «Неспящие», «Игра смерти», «Зона страха». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Июнь 2012 года.